Шаг третий. Выяснить потребность ребенка. Почему у вас ребенок орет? Чего он хочет? Орать он хочет. Анекдот. Следующий важный шаг – выяснить, чего хочет ребенок, почему он кричит. В зависимости от возраста ребенка мы выясняем это разными способами. Для маленьких детей, пока они еще не говорят, покажи пальцем, чего ты хочешь. Вот это? Вот это? Предлагаем варианты. Для детей 2-7 лет скажи словами, чего ты хочешь. Я так не понимаю, когда ты кричишь, я не могу понять, чего ты хочешь. Словами скажи. Возможно, придется повторить много раз. Для больших детей. Не хочу разговаривать, когда ты кричишь, мне это неприятно. Когда будешь готов разговаривать вежливо, приходи, я тебя жду. Все мне расскажешь. Не хочу для тебя что-то делать, когда ты на меня орешь. Мне это неприятно. Пожалуйста, разговаривай вежливо. Я тебя выслушаю. Про кризис 3 лет. Иногда дети, особенно маленькие, сами не понимают, чего хотят. Это нормально. В период с 2 до 4 лет, например, задача ребенка – научиться чувствовать, понимать и внятно формулировать свои желания. Иногда родители чувствуют себя виноватыми именно в этот период, потому что до сих пор они вынуждены были скорее догадываться о желаниях ребенка. И догадывались. Теперь же все, что предлагают родители, ребенком будет отвергнуто просто потому, что это предложили родители, даже если только что ребенок этого хотел. Родители не должны чувствовать себя виноватыми за то, что не всегда понимают потребности ребенка. Если родители не могут понять потребность ребенка в этот период, они абсолютно не должны чувствовать себя виноватыми за это. Возможно, что 3-летка отвергает ваше предложение вовсе не потому, что не хочет этого, а просто потому, что это предложение исходит от вас. Кроме того, в этот период дети закатывают истерики иногда только от того, что не могут понять, чего именно они хотят. В этот период родителям очень важно научиться давать ребенку время почувствовать свое желание и сформулировать, чего он хочет. В этот период нам нужно переключиться с режима «я знаю, что тебе нужно» в режим «я тебя слушаю, скажи, что ты хочешь». И пережить разочарование ребенка в том, что родители не всегда могут догадаться. «Скажи, что ты хочешь» вместо «тебе нужно». Про подростковый кризис. Похожие истерики бывают и в подростковом кризисе. Задача истерик у подростков часто бывает не в том, чтобы получить что-то от родителей, а в том, чтобы отстроиться от их мнения, сделать по-своему. Родителям не нужно считать себя виноватыми за такие истерики. Возможно, ваши предложения отвергаются только потому, что они исходят от вас. В этот период родителям нужно меньше советовать и больше спрашивать. Переключиться с режима «я расскажу тебе, как делать» в режим «а ты как думаешь, тебе лучше сделать?» Вместо «сейчас я расскажу тебе, как устроен мир» общаться с позицией «а ты как считаешь?» Это позволяет подростку сформулировать собственное мнение, не протестуя против мнения родителей, которые в такой формулировке свое мнение не только не навязывают, а даже и не высказывают, а значит и нет темы для протеста. «Как ты думаешь, тебе лучше сделать?» вместо «сделай так». «А ты как считаешь?» вместо «это так». Техника безопасности. Все это относится только к штатным ситуациям. В экстремальных ситуациях родители должны высказывать свое мнение и даже настаивать на нем, особенно там, где есть реальная серьезная опасность.